Все уже спят, у нас отбой ранний, и шуметь запрещено после 9 часов, заметила хозяйка. Меня зовут миссис Мейсон, к слову, и усмехнулась. Понятное дело, это же молодая парочка. Мало ли, чем они захотят заняться ночью, чем и как громко, вернее сказать, мы не доставим неудобств. Миссис Мейсон, убедительно сказал Маттиа, мы тихие, а завтра еще и вставать рано. Знаете, мы хотим как можно скорее собраться до Нью-Мехико. Там, говорят, очень красивые рассветы. Вот и хорошо. Пойдемте, я запишу вас. Сюда, сюда. Осторожно, ступенька. Насчет Нью-Мехико не подскажу, я те края совсем не знаю. Я из Карлсбада никогда прежде не выезжала. Молодой человек, Миранда клевала носом на ходу в этом страшном и странном молчаливом доме. Состояние ее было таким, что она не удивилась бы никому и ничему уже. Дом казался жутким, неживым, застывшим, как могильный склеп, в своей идеальности, но бояться сил не осталось. К тому же, страшнее Маттиа все же не было никого. Пока он платил, пока его вписывали в Гроссбух, пока искали ключ с деревянным брелоком. Как неприятно. Приличный пансион вдали от трассы, пожилая хозяйка в вязаном жакете, похожем на баварские свитера, связанные вручную, и намасленный паркет, весь как скользкая улыбка, а ключи, ключи с такими же брелоками, как в дешевых мотелях с тараканами, где на продавленных кроватях грязно трахаются те, кому нужен час или другой, чтобы кончить в любовницу и сбежать. Пока их вели в столовую, Миранда сдерживала зевоту и потирала кулаком глаза. Усталая, вымотанная, все, чего она хотела, лечь и не проснуться. Столовая была тоже пуста. Обои в узор, сами желтоватые, он, розовый. Большой, огромный просто, деревянный стол и из набора к нему стулья. Часы с маятником, буфет с посудой, явно не открывался никогда, даже по праздникам, бра-ракушки на стенах, тусклое освещение, окна и гардины в драпировках. Маттиа отодвинул Миранде стул, сел рядом, и когда хозяйка ушла в кухню за маленькой дверью в углу комнаты, тихо произнес: «Они будут нас искать вдоль дороги, но явно не здесь». Удачно это место подвернулось. Миранда выпрямилась и напряженно уставилась перед собой на чисто выскобленную столешницу. Нахмурившись, она спросила: «Ты говоришь о ком-то? Кто? Кто поджег дом?» Спокойно сказал Маттиа и откинулся на спинку стула, с интересом разглядывая Миранду. «И кто наблюдал за нами из машины, когда я тебя спас?» Слышать от него «я тебя спас» было неприятно. Миранда поморщилась, но едва заметно. Маттиа улыбнулся краешком губ, но взгляд его оставался холоден, и глядел он так, будто видел перед собой редчайший экземпляр только что пойманной бабочки, которую вот-вот нужно насадить на иглу. «Зачем им все это нужно, и почему ты решил, что это, что их двое?» Перебил Маттиа и задумчиво пожал плечами. «Они подписались так. Зачем им это? Понятия не имею. Или, вернее, могу только догадываться. Полагаешь, это кто-то из родственников твоих же?» Миранда потупилась и смолкла, потому что в столовую вошла миссис Мейсон с двумя тарелками. На той и на другой было картофельное пюре, куриная ножка и горошек россыпью. Поставив ужин перед постояльцами, она улыбнулась им и ушла, чтобы принести графин с водой и 2 стакана. Миранда присмотрелась. На графине сбоку остались жирные отпечатки пальцев, слишком заметные на прозрачном тонком стекле. Отчего-то ей стало до тошноты мерзко, но жажда слишком мучила, и Миранда, сглотнув в горле ком, позволила Маттиа налить себе воды и постаралась о следах тех не думать. Миссис Мейсон принесла еще корзинку с хлебом, а потом, поглядев, как гости ужинают, прибавила, что есть еще пудинг с патокой, если захотят, она принесет его. Маттиа вежливо отказался, и хозяйка их оставила, но разговор не клеился. Момент ушел, и вид у Маттиа был таким, что ясно, говорить он не желает. Подчистив тарелки, они вышли в коридор. Миссис Мейсон была там. Она стояла у самых двойных дверей столовой, на лице ее застыла холодная улыбка, и Миранде вдруг показалось, что она вполне могла подслушивать. «Давайте провожу вас в комнату», — сказала она. «Я уже приготовила дополнительное одеяло. Ночи уж больно холодными выдались. Это очень кстати». Миранда, поднимаясь на 2-й этаж, взглядом скользила по старым фотокарточкам в рамках, повешенным на полосатые стены. Под самым потолком слабо покачивалась бронзовая небольшая люстра. «С чего бы это?» Миранда поежилась и вслед за Маттиа прошла в область тьмы, под покров теней, брошенных на выстланный ковром пол. Комната была 4-я от лестницы. Ключ с трудом вошел в скважину. Чтобы открыть дверь, Пришлось подналечь на ручку и как следует потянуть ее на себя. Миссис Мейсон к ней явно приноровилась. Она пропустила гостей вперед, застыв на пороге. Затем пожелала доброй ночи. Было в ней что-то настораживающее, отчего Миранда пожелала вдруг едва не впервые за все время, чтобы их с Маттиа оставили наедине, и выдохнула, когда миссис Мейсон прикрыла за собою дверь, а Маттиа ее запер на щеколду. Он был невозмутим, снял вельветовую куртку, позаимствованную у покойного Рари, а затем стянул футболку и ботинки, оставшись в одних только серых спортивных штанах. Одежду он оставил на спинке стула. Комната была меблирована небогато. Старенькая кровать из тика, две прикроватных тумбочки, большой двустворчатый шкаф, стул и письменный стол. В углу спальни, двери включатель слева от нее. Маттиа заглянул туда и провел языком по передним зубам, разглядывая белый кафель и желтую от времени ванну, а справа от нее – туалет и маленькую раковину. Над ней висело зеркало без рамы, с большим сколом в нижнем углу. Миранда не сняла даже кардиган. Миссис Мейсон не соврала, здесь было действительно холодно. Хмуро наблюдая за Маттиа, девушка все думала, зябнет ли он, но на коже не мурашки. Как так? Он повертел вентили на ванне, и из крана полился поток воды, а в воздух хлынул густой пар. Запахло канализацией. Верно, в этой комнатушке давненько не проливали трубы. «Раздевайся», — коротко приказал Маттиа. Просить дважды не нужно было. Миранда научилась исполнять его приказы и делала это четко и хорошо. Пока она стягивала джинсы и майку, он задумчиво открыл оба шкафчика под раковиной, нараспашку, и, порывшись там, с интересом обернулся на девушку. Она уже стояла на потертом, жестком как дерюшка коврике босой и обнаженной, заведя руки за спину, будто узница. Плечи и грудь слегка прикрывали волнистые волосы, но сама она не стремилась спрятаться или сжаться, только смотрела в бок и вид имела очень отстраненный. Маттиа слабо улыбнулся уголками губ. «Ложись, погрейся», — сказал он. «Заодно поговорим. День завтра предстоит непростой. К вечеру, думаю, заедем уже в Нью-Мехико, а там видно будет». Он подал Миранде руку, и она, опершись на нее, шагнула в скользкую ванну и как следует сжала ладонь Маттиа, чтобы не упасть. Приспустив тяжелые веки на непроницаемые свои глаза, он проследил за ней, внимательно, долго, с непередаваемой, непонятной самой Миранде приязнью, и, когда она легла в воду, опустился на колени, сложив локти на бортик, а подбородок на них. Миранда чуть сжала плечи, инстинктивно прильнув правым боком к бортику ванны, чтобы оказаться подальше от Маттиа. Так она сделала бы, завидев близ себя паука или змею. Но его это, кажется, не обидело. Он только сказал: «Давай-ка теперь проясним одну вещь. Полагаю, ты должна быть в курсе. Мы с тобой, как уже ясно, путь держим к границе. И думаю, ты и так понимаешь, что это значит». Миранда медленно кивнула. «Конечно, он либо планирует затаиться на юге, либо двинет дальше, в Мексику, вот только один или с ней». Пугали оба варианта. Если один, это значит, что он убьет ее перед тем, как пересечь границу. Если с ней, что ж, в этом случае ее никогда не найдут и не вернут семье, и тогда помоги Миранде Палм Господь Бог, потому что там, в чужой стране, еще и такой, как Мексика, Маттиа будет иметь над ней власть неограниченную, куда еще более неограниченную даже, чем сейчас. «Я хочу, чтобы ты поняла одно», — медленно продолжил он. «Те двое, кто спалил мой дом, тебе не помощники, пускай и решат, например, от меня избавиться. Не подумай, что ты с ними должна быть заодно, или что это твой шанс на спасение». «Я не думаю», — прошелестела она. Маттиа усмехнулся и покачал головой. «Нет-нет, просто послушай, не думаешь же ты, что я так глуп? Ты хочешь сбежать, разумеется. Даже если отрицаешь это, надеешься все равно. С этим порядок, прошло слишком мало времени, и ты еще не сообразила простой вещи, которую понял я. То, что ждет тебя за пределами этой комнаты и что ждало за порогом моего дома, ну, уже сгоревшего дома, куда страшнее меня». Миранда поглядела перед собой на прозрачную воду, пошедшую зыбью от слабого движения ее коленей. Кожа в верхнем тусклом свете казалась болезненно желтой. Ну да, типичное психопатическое убеждение. Опасное общество, от которого жертве лучше быть огражденной, и он, ее маньяк и насильник, по совместительству вдобавок благодетель и персональный мессия, этому способствует. Это звучит как сумасшествие с легким привкусом безысходности, но деваться некуда, и она кивнула. Но Маттиа вдруг улыбнулся, и по голосу стало ясно, что она его лишь развеселила. «Ты стала такой послушной. Вот с чего бы. Не притворяйся хотя бы сейчас, поговорим на чистоту. Ведь ты спишь и видишь, как бы дать дёру отсюда, а меня сдать копам и скорее вернуться к маме и папе. Не спорю, жизнь тогда войдет в прежнюю колею, так ты думаешь, и будет у тебя шанс забыть обо всем, как о ночном кошмаре, и прожить свое долго и счастливо, как нормальный обыкновенный человек. Учеба, карьера, семья, все как у всех, тем более, у тебя обеспеченные родители, нужды ты не знала и знать не будешь. А обо мне вспомнишь только на суде, во время последующих сеансов у психотерапевта и каждую ночь в кошмарных снах. Ну либо всякий раз, как к тебе будут обращаться детективы по вопросам расследования, а как иначе? Ведь будет же и расследование, и протянется оно долго, не один месяц, а может и не один год. И шум поднимется тоже. Он смолк и мягко улыбнулся. Миранда подняла на него глаза, блестящие и влажные, полные невысказанного страха и впервые растерянности. Он настолько здраво размышлял и так четко описал все ее надежды и ожидания, что стало страшно. «Газетчики не станут упускать такой репортаж», — вкратчиво продолжил он. «Телевизионщики тоже. Единственная выжившая спаслась из рук серийного убийцы, который терроризировал побережье годами. Страшнее, чем Зодиак. Жертв больше, чем у Луиса Гравита. Ты же наверняка догадываешься, что будет дальше, верно?» Она знала, что он прав. Ее мать никогда не терялась и такие истории быстро освещала в числе первых, поэтому и стала профессионалом в своей области и одной из лучших журналисток, а впоследствии сколотила немало денег на книгах, написанных по мотивам собственных расследований. Это были громкие новинки, которые освещали подробности самых страшных, кровавых, зловещих убийств, произошедших за последние годы. Будь Миранда ей чужой, и она схватилась бы за это дело, как за лакомый кусок. Маттиа был безжалостен. Он положил щеку на запястье, голос его стал тише. «Ты считаешь, я жесток, но ты не знаешь, насколько жестокими могут быть люди, которых ты считала прежде членами нормального общества. Пока не знаешь. Мысль не новая, а очень тривиальная. Понимаю, не критикуй меня за это. Мое дело – не убедить тебя в том, чтобы со мной остаться. Я же знаю, это бесполезно. Тогда чего ты хочешь?» Она прямо взглянула ему в глаза. «Будь что будет, но раз это разговор на чистоту, что ж, она поговорит, как он этого хочет». Маттиа задумчиво протянул руку. Он заметил, что Миранда моментально сжалась еще сильнее. Только усилием воли она разве что не дрожала. Но он лишь осторожно отвел намокшие из-за пары волосы от ее лица, а затем, коснувшись тыльной стороной ладони бархатистой разрумяненной щеки, эта девчонка не давала ему покоя. Он чувствовал неясное томление во всем теле и острое покалывание в левой части груди, особенно когда она была такой, как сейчас, ответил. «Хочу предупредить тебя, там, за стенами этого дома и других домов, таких, как этот, где не будет меня, когда ты наконец сумеешь вырваться на свободу, мнимую, конечно, обыкновенные люди, к которым ты так стремишься, покажутся тебе слишком жестокими. Ты полагаешь, твои мучения кончатся, когда я тебя оставлю? Это не так, тебе трудно об этом рассудить», — осмелилась Миранда. Впрочем, с этими словами ее лицо совсем лишилось красок. «Как можно, когда ты совсем не жил, как я, и на меня ты не похож, да и ни на кого из кого-то, кто был бы мне знаком, ни на кого нормального». А Ник, Маттиа уложил голову на запястье снова и чуть склонил ее в бок, насмешливо, почти с издевкой. «Хороший, добрый, большой парень, светлая душа, и он тебе нравился, правда? Только вот незадача, был болен Гэб. Это значит, непредсказуем, нестабилен, неуравновешен. Жить с таким опасно, и я имею в виду, даже если он просто твой сосед, коллега, друг, не обязательно близкий или возлюбленный, может выкинуть что угодно. Порой впадает в неконтролируемую ярость. Вспышки агрессии с возрастом будут ухудшаться. Однажды может, например, зайти в какую-нибудь начальную школу или колледж с пистолетом в кармане и методично расстрелять всех, от учеников до учителей, просто потому, что голос гнева в голове слишком громок. Он способен на самые непредсказуемые вещи, потому что потихоньку сходит с ума, и это не лечится. Миранда поджала губы. То, что говорил Маттиа, слишком больно ударило по сердцу. Зачем он так, зачем сравнивает Ника с собой? Хочешь сказать, то, что ты делаешь из-за... Нет, Маттиа хмыкнул, небрежно закатил глаза, будто Миранда его оскорбила. Нет, разумеется, болезнь вне сомнений мучительная, и шарики за ролики от нее однозначно заходит, но он не стал продолжать. Миранда додумала сама, не до такой же степени, а он тем временем словно даже ощетинился, посуровил. Это то, что делает меня собой, и это то, что я ГПУ не отдам. Он и так хотел меня сломить, но кто-нибудь посчитает меня сломленным. Я так не думаю. Каждого, подумавшего так, я переломаю сам. Он весело улыбнулся, выпрямился. Но скажу тебе, не Ник, и не такие, как я и он, или кто угодно с этой болезнью, сумасшедшие. Мы не более больные и опасные, чем каждый из вас. Думаете, вы в порядке? Нет, милая, это не так. Ваше безумие хуже нашего. Ваше общество страшнее сотни таких, как я. С чего же ты взял? Не сдержалась Миранда. Долго наблюдал за вами, он пожал плечами. Столько лет, что научился понимать, к моему несчастью. Я, видишь ли, при всем своем интеллекте обладаю весомым недостатком, ну, с вашей точки зрения. Того, что вы чувствуете, я не ощущаю. Те эмоции, которые вами движут, мне во многом недоступны. Люди это знают, нутром ли, интуитивно ли, но если хочешь быть хорошим убийцей, результативным убийцей, лучшим из лучших, значит, нужно научиться и сливаться с такими, как вы, быть на вас похожим. Он едва заметно поморщился, по лицу его пробежала тень. Миранда, поерзав, плеснула водой о бортики ванны. В его глазах она что же, такое же точно бесполезное, жалкое существо, как остальные люди, которых он настолько презирает. «За что ты ненавидишь нас?» – непонимающе спросила она. «Почему убиваешь?» Маттиа приподнял правую бровь. Лицо его стало недоуменным. В безразличных глазах что-то блеснуло. «Думаешь, я вас ненавижу?» «Нет, я не ненавижу. Нет среди вас тех, кто хоть раз всколыхнул во мне что-то подобное. Даже жаль разве, быть может, те суки из Бьюика, и то как назвать это ненавистью, это было какое-то быстрое чувство. Гнев или слепая ярость. Я не смог ничего толком прочувствовать и понять. Просто раздавил этих ублюдков. Они отняли тебя, они навредили тебе, я это исправил». Миранда похолодела, вспомнив ту страшную ночь. Маттиа оставался покоен. «Но был день, когда я понял, что вы все ненавидите меня, и таких, как я, и боитесь. И я понял, мир настолько безумен, что даже мне найдется в нем место. Только бы научиться в нем как следует мимикрировать. Знаешь ли, о чем ты говоришь? Вы тоже только притворяетесь нормальными. Норма, норма», он хмыкнул. «Любимое ваше слово. Общество обожает подводить под норму. Пока ты с этим столкнулась лишь раз, когда тебя вышвырнули с той заправки». Миранда вспыхнула, покраснела до корней волос, затем потупила взор. «Потому что я выглядела слишком странно, вся в крови и грязи, босиком и...» — пробормотала она. «Вряд ли такой, как я, можно было поверить. О чем и речь? Все эти разговоры о человечности, заботе, доброте, пустое, наносное. В людской природе стайная жестокость. Зачем мне вас жалеть и любить, если даже сами вы не жалеете и не любите себя?» «Это не так», — горячо возразила Миранда. «Представь, сколько боли ты приносишь всем, у кого отнял родных, близких, друзей. Представь, сколько жизней разрушил. Ты считаешь, оправиться от такого возможно? Думаешь, это не взращивает в людях ответную злобу? Давай лучше о другом поговорим. Все просто. Всех, кто умер, общество легко возводит в статус святых», — усмехнулся Маттиа. «А ты, детка, попробуй совершить финт куда более сложный. Выживи и покажись им, появись перед теми, кто родных своих потерял, и перед теми, кому выгодно увидеть твою кровавую запоминающуюся смерть, и посмотришь, насколько человеколюбивыми вы можете быть, или нет». «Что ты имеешь в виду?» — тихо спросила Миранда. Вода остыла, ей стало холодно. Маттиа заметил это и, вздохнув, встал, взяв с крючка большое синее полотенце, а потом, поманив, укутал в него Миранду и, улыбнувшись ей, глаза его оставались тусклыми, безжизненными, ледяными, ответил: «Надеюсь, тебе повезет никогда об этом не узнать. Ты не представляешь, какой силой над людьми обладает тот, кто держится особняком от них. Он видит всю картину в целом, не участвуя в бесконечной муравьиной гонке, где погоня за нормальностью в итоге заканчивается только со смертью. А что потом? Через сутки труп зароют в землю, с тобой или без тебя. Те, кто клялся, что жить без тебя не могут, будут это делать, и, проводив тебя в последний путь, попрощавшись с последним гостем на похоронах, возьмутся за бытовые хлопоты с тем же усердием, с которым тебя оплакивали. Ты, Миранда Палм, для общества мертва. Хотелось бы мне знать, что думает об этом твоя семья. Как живут эти месяцы без тебя? Они хотели бы, чтобы я была рядом, жива и невредима. Голос Миранды дрогнул. Она вылезла из ванны, встала на коврик, сминая в кулаке полотенце, заткнутое на груди. Конечно, Маттиа улыбнулся еще шире. Конечно, вы говорите о душевной боли, вы говорите о любви, которую чувствуете, но выживаете, когда теряете любимых, а потом даже начинаете все сначала, находите им замену, снова чувствуете. Как это? Это нормально, смутилась Миранда. Ему ли о любви говорить? Она пошла в спальню. Маттиа, сунув руки в карманы брюк, подался за ней, склонив в бок голову и со странной нежностью любуясь девушкой, ее мягким поворотом головы, бисеринками воды на плечах. Потеряв свою пару, потеряв вообще кого угодно из любимых, нужно найти в себе силы и жить дальше хотя бы ради них. А все разговоры про вечную любовь, он поморщился. Вопрос для меня интересный. Смерти люди часто противопоставляют именно ее. Не могу взять в толк, что же это, лицемерие, инстинкт выживания, ты о том, что люди не уходят вслед за близкими. Да, Миранда села на край постели. Маттиа прислонился спиной к стене. Он смотрел сверху вниз, глаза его задумчиво мерцали. Тот, кто любит, должен разделять участь того, кого он любит. 30. Булгаков, Мастер и Маргарита, промолвил он совершенно серьезно. Так писали в одной книге. Я множество раз читал ее, не понимая, о чем это, пока не встретил тебя. Смерть великодушнее жизни. Она, великий уравнитель, синокосец с золотым серпом. А мой любимый автор говорил, что даже если человек умер, любовь к нему не умирает. 31. Селлинджер, над пропастью во ржи, твердо сказала Миранда. Ты полагаешь, человечество недостойно доброты, потому что лжет, в твоем понимании, о своих чувствах, все вы лжете, спокойно сказал он, и все вы убиваете или оправдываете убийство. Я с вами честен, убиваю просто так, из азарта. Мне интересно, скольких из вас я практически смогу лишить жизни, ценности которой не вижу. Любопытно многообразие процесса и изобретательность. И вот уже в прессе меня называют калифорнийским палачом, монстром, чудовищем, кровавым мерзавцем. Но Штаты в 45-м сбросили две атомных бомбы на Хиросиму и Нагасаки, которые унесли жизни более 250 тысяч человек. Я молчу о том, какими последствиями расплатились те, кто погиб не сразу, а позже от лучевой болезни Иран и их потомки. Я задумался, что никто не называет Соединенные Штаты Америки убийцами и кровавыми палачами. Возможно, для них допустимо убивать не единицы, не десятки и не сотни, а тысячи, и спать спокойно в своих кроватях. В то же время, какой-нибудь условный парень, больной ГЭП, будет пристрелен полицейскими на месте, даже ничего не совершив, только если его поведение копам покажется агрессивным. Сердце колотилось у Миранды в горле, спину прошибло потом. Спокойный голос Маттиа пугал больше крика. «К чему ты клонишь?» Ответ она знала. Смерть уронила семена в саму основу человеческой природы. То, как он рассуждал, казалось чудовищным, и в некотором роде она могла его понять. Посмотрела на смуглые руки, которыми он убивал десятки людей. Десятки или сотни. Самый страшный маньяк на всем побережье, а может и за всю историю изучения серийных убийц. Он сказал про Луиса Гравита. Миранда знала, что его прозвали зверем, и он убил более 300 человек. Рядом с Маттиа после осознания этого стало совсем неуютно. Но 200 тысяч. Ты хочешь вернуться в общество тех, мягко сказал он и, пройдя до кровати, со вздохом упал на матрас, кто оставлял от людей тени на асфальте. Все, что я понял о вашем человеколюбии, чем больше на вашей стороне формальной власти, чем больше защищены вы выдуманными законами и правами, тем легче оправдать свою жестокость. И будь на то нужда, и забери у меня кто-нибудь Миранду Палм, прибавил он, снова поманив ее и с удовольствием наблюдая, как она, бледная и испуганная, забралась на кровать с ногами и подалась к нему. Я бы искал ее, и ни одна сила в этом мире не остановила бы меня. А если бы Миранда Палм умерла, ей не нужно было слышать конец. Она и так знала его, как знала, что он не лжет ни единым словом. Маттиа взял ее за бедра, усадил себе на живот, устало улыбнулся и все-таки сказал: «Мертв был бы и я». 23. Мертвые головы. Миранда знала, что это не всегда приносит боль, но знала она, что с ним больно было каждый раз, что бы он ни делал, потому что никогда еще она не занималась с Маттиа сексом добровольно. Она его не хотела. Она думала, как бы от него сбежать. Своему другому партнеру, любому из них, она могла бы отказать. Ему, нет, хотя поняла, что он не убьет ее. Наверное, нет. Однако чувствовать его злобу на себе, испытывать боль и страх больше не могла. Еще хоть раз он принудил бы ее, и она умерла бы. Так чувствовалось. Парадокс. Рядом с ней он находился всегда, и в то же время она была бесконечно одинока. В тишине полумертвого дома в Карлсбаде, погруженного в расплескавшуюся ночную черноту, Миранда смотрела на того, кого ненавидела всем сердцем. Сейчас он лежал под ней, и она слышала своим телом его дыхание. Оно текло сквозь нее вместе с чужим сердечным ритмом и пульсацией крови, и Миранда возненавидела себя за то, что не могла сказать «нет», не была настолько смелой и слишком хотела жить, жить цельной, вернуть все, как было, хотя теперь уже это невозможно. Он отщипнул от нее пусть махонький, но кусочек телесно. Он искалечил и искромсал ее душу. Даже если вырваться на свободу прямо сейчас, вряд ли удастся вернуться той, кем она была раньше. А кем она была? Кем? Он устало смотрел ей в лицо, пытаясь убедить, что Миранда будет только его, и ничьей больше, ни волей или волей, перешел от простой и эффективной расправы к тому, чтобы сломить ее иначе, других рычагов давления не осталось. Ему страстно хотелось, чтобы она перестала сопротивляться. Когда понял, что не смог изувечить, хотя после побега следовало отрубить ноги, сдержать слово, наказать, это засело под кожей, как игла. С другой же стороны, насколько сейчас ему было бы тяжелее с безногой Мирандой, все же он поступил правильно, сделать это успеет всегда, хотя бы после того, как увезет в Мексику, если она не будет послушной, если не прекратит убегать. Наказать за непослушание, затаил на себя злобу. Неужели кишка тонка? Но это же не так. Он знал, на что способен, и знал, что с другой не стал бы думать ни мгновения. Маттиа улыбнулся уголками губ, вспомнив Кёрсти. Кажется, так ее звали, ту блондинку в очках. Он не имел привычки запоминать надолго имена своих жертв. Все они для него были только цифры, места и даты, в которые были убиты. Но та блондинка бешено визжала, когда лезвия газонокосилки кромсали мясо и дробили кости, и было очень кстати, что он спрятался под дождевик, алые брызги летели во все стороны, воздух дрожал от густого железистого запаха. Сунуть Миранду под серп газонокосилки показалось ему самоубийством. Когда он решит покончить с собой, может быть, сделает это или придумает что-то другое, однажды, но не сейчас. Все между ними было предельно простым, и Маттиа это нравилось. Она знала, что, если не дастся ему, будет мертва или ранена. Отказ значил боль, языком боли он владел в совершенстве. Его маленький секрет заключался только в том, что с девчонкой он научился блефовать. Ей вовсе не обязательно быть в курсе, что он избегает причинять ей боль. Он не видел в этом смысла, а все бесцельное и бессмысленное презирал. Долгими были эти странные два дня, когда он лишился дома. Дом значил для Маттиа многое. Туда он возвращался после поездок, которые всегда подолгу планировал, чтобы все прошло как следует гладко. Дом был единственным, что имело для Маттиа хоть какое-то значение. Даже к отцу он не был привязан, как к дому. Казалось бы, два этажа на своих, что в этой лачуге такого. Но там он хранил все воспоминания. Там, между второй и третьей ступенькой, был зарыт прах его матери. Для Маттиа дом, его собственная душа, теперь спаленная. Ничего, ничего. Он за это отомстит. Зато душу новую успел вынуть из огня и увезти с собой. В Мексике тоже есть побережье, где он мечтал осесть. Городок Акумаль близ Карибского моря, и залив, у которого он раскинулся. Он зовется заливом полумесяца. Там красиво. Маттиа видел как-то передачу об этом месте. Дно усеяно кораллами. В водах Акумальского бассейна водятся редкие рыбы и морские черепахи. Там покойно и солнечно. И вода лазурная, прозрачная, как воздух. Маттиа стало спокойнее, когда он подумал, что смог бы поселиться в Акумале с ней, и, положив ладони на женские бедра, наконец дождался, когда она, побледневшая и потерянная, сама легла грудью на грудь. Маттиа чувствовал, это не по доброй воле, но ему хватало и ее покорности. Это заводило. Он долго добивался послушания, и наконец что-то из этого все же вышло. Миранда попыталась неловко, сухо, скупо поцеловать его в губы, но он взял ее за затылок и поцеловал сам, глубже, чем она хотела бы. Рот ее был жесток и напряжен. Маттиа полоснул языком по краю ее зубов, могла бы укусить, но не стала. Знала, что получит отпор. В Маттиа вспыхнуло приятное довольство. Оно разошлось, как огонь, по телу. Хотя послушание он требовал, сопротивление возбуждало больше, и он затосковал по тому дню, когда взял ее при всех в пансионе. Маттиа разорвал поцелуй и прижал ее руку к губам. В комнате светил только ночник, луна не показывалась в окне, ее совсем скрыли тучи. Но даже при таком слабом и тусклом свете, бросаемом сбоку уже требовавшей замены лампой, она видела, как оживилось его лицо. Когда Миранда трогала его, касалась, против своей воли ласкала, была рядом, он оживал. Наблюдать за этим было все равно, что смотреть на пробуждающуюся куклу. Его глаза загорались, в красивых, но неприятных восковых чертах проступала живость. Миранда, а может он перестать все контролировать, может себя отпустить, способен ли вообще забыться Маттиа Кастас, этот страшный человек, или после того ножа в спину особенно этого никогда не случится. Осторожно протянув к его лицу руку, она взяла в пальцы смуглый подбородок и, обождав мгновение другое, что ее мучитель сделает, ударит, оттолкнет, руку сломает, стиснула пальцы. Он вжался в тощую подушку плотнее, посмотрел на Миранду из-под лобья, отстраненно, как бы даже задумчиво улыбнулся уголками манекеновых своих губ, куда она спустя долгих несколько мгновений поцеловала. Вышло странно, невинно, более невинно, чем он хотел, но чувственно. Она почти даже не размыкала рта, целуя только губами. Мягкими и шелковистыми были эти губы, и Маттиа сравнил про себя. Все равно, что вплоть вдавили тугой розовый бутон, который потом грубо смяли. Он смежил веки, впрочем, не теряя над ситуацией контроля и не расслабляясь. Зато так, с прикрытыми глазами, возбуждение ощущалось явнее. Бока заныли, боль отдалась в живот, перетекла в лобок, в поясницу. Когда Миранда, не отводя взгляда от его лица, потянула вниз пояс спортивных штанов, Маттиа помогающе приподнял бедра. Он знал, ей нипочем не совладать одной, он все-таки тяжелее, и Миранда поднялась вместе с ним, как наездница на механическом быке в парке аттракционов. Он был силен, и силу свою демонстрировал легко и походя. И даже сейчас, положив руку ему поверх кадыка и не отпуская, будто собиралась вот-вот придушить, смешно об этом даже думать, Миранда понимала только одно. Он пока разрешает делать это с собой, а когда ему надоест, все это прекратится, и играть будут уже по привычным ему правилам. И тогда ей стало страшно. Страшно от этого места, страшно от мысли перед будущим, страшно от того, что она услышала из уст Маттиа смешались в ней, и она, в поисках слабого утешения, изголодавшаяся по человеческому теплу, попыталась взглянуть на чудовище под собой как на инструмент, как на незнакомца, на какого-то другого мужчину, не этого подонка. Это сделать было невозможно, но она видела, он этого так от нее хотел, и взял бы, желает она того или нет. Глаза его горели. Миранда убрала руку с пояса брюк и зачесала со лба его сырые от пота и влаги, осевшие еще в ванной комнате, темные волосы. Они шли слабыми крупными завитками, похожие на затяжные океанские волны, расплескавшиеся по хребтам костей и плоти. Миранда не стала долго раздумывать. Бездна в ней ширилась, боль нарывала уже не в центре груди, очагом была вся грудная клетка, и до истерики оставалось каких-то несколько мгновений. Тогда она оставила свой мир, где сочла бы это чудовищным, там, за запертой дверью, в хмурой ночи кажущегося тихим и мертвым Карлсбада, склонилась к смуглому лицу снова и, отрывисто поцеловав верхнюю губу, отстранилась, и повторила то же самое, но дольше. Она сидела на Маттиа верхом. Между ног своих Миранда чувствовала, как он каменел и становился все горячее. Она, казалось, могла даже ощутить, как набухла и запульсировала на вставшем члене толстая вена, темно-синяя оттока крови в ней. Миранда мучительно посмотрела в потемневшее, напрягшееся лицо. Невозможно представить кого-то другого. Она давно бросила эти попытки. Вместо Маттиа она видит не людей, а кровавленные куски мяса, в которые он превращает тех, кого мучает. Сегодня своему страху она посмотрела в глаза и, подрагивая всем телом, палимая жаром, исходившим от него, большого, разгоряченного, выжидающего, наконец поцеловала по-настоящему, сама, с языком. Скользнула между зубов, даже порезав нежную красную мякоть до крови. Маттиа ощутил ее солоноватый вкус во рту. Он сжал в руках мягкие предплечья, и все, больше ничего не делал, не неволил и не удерживал. Жест был непривычным для него, неконтролирующим. Миранда же опустила обе ладони ему на грудь, потом ниже, на живот, и, опираясь вот так, вынула из-под ткани под собой уже напряженный член, и влила его в себя. Когда она сделала это, мир вокруг померк. Резинку просить бесполезно, он никогда ее не надевал. Его не волновали способы предохранения. Потом все помнилось урывками. Как за окном шумел ветер, перебирая древесные кроны невесомыми пальцами, словно верующий при молитве, четки. Миранде слышался чей-то шепот в его голосе, но слов разобрать было нельзя. Как она скользила по его телу. Пот проступил на лице Маттиа, на его плечах и груди, на бедрах снаружи и с внутренней стороны, на всех плотных, тяжелых мышцах. Миранда помогала себе, пружиня сжатыми по бокам коленями, будто с усилием раскачивала лошадку-качалку. Вверх-вниз, вперед-назад, на смуглом взведенном животе росли темные короткие волоски, дорожкой, наверх, к пупку и повыше. Это было соблазнительно, наверное. Заторможенная, почти канувшая в ужас, из которого возврата не было, Миранда молилась, чтобы разум отрубился. Пусть его отключит. Пусть останутся только телесные реакции, потому что телу сейчас было хорошо, но она боялась, стоит поднять глаза от его лица, как увидит в изголовье постели полумесяц тех, кого она знала и кого он жестоко убил. Кожа покрылась крупными мурашками. Ей стало страшно, как никогда раньше. Маттиа поднес ладони к женской гибкой талии, а не коснулся, так только, держал у самой кожи, будто думал изловить в полете хрупкую бабочку, но схватить не решался. Вдруг помнет красивые крылья, однако этот долгий трепет пропал, когда Миранда качнулась как-то по-особому, подалась вперед. Член в ней сжала удивительно полно и хорошо, он толкнулся глубже, и, верно, от себя не ожидая, Миранда Палм издала короткий полустон. Маттиа от этого взвился. Она не поняла, как он свалил ее под себя, и на силу перевела дух. Она всерьез вздумала с ним поиграть во всадницу, думала, что может им командовать. Он за секунду заставил ее снова побелеть. Она и не подозревала, что так его боится, до дрожи, до сбитого дыхания. Мягкая большая грудь ее высоко вздымалась. Маттиа накрыл левую ладонью. От возбуждения, оно было, Миранда могла поклясться. И пота в соприкосновении с воздухом соски встали. Маттиа пропустил один сквозь пальцы, зажал его, и девушка снова простонала, надрывно, будто он ее мучил. Сердце в глубине ее плоти влажно пульсировало, отдавалось ударами в центр большой ладони, и он подумал, что может вырезать его себе, когда захочет, хотя это не обязательно. Прямо сейчас оно словно для него бьется. Это было не так, но он решил себя обмануть. Он это сделал, потому что очень хотел. Когда она была сверху, движения казались мягкими. Она скользила неторопливо и плавно. Теперь он с силой вгонял член, поставив свободную руку на локоть справа от лица Миранды, и наслаждался влажной узостью тела, в котором его стискивало, как в мокрой сильной руке. Миранда металась под ним, лицо ее скривилось, она что-то зашептала. Маттиа не понял, что именно, ему стало не до того, он с первой их ночи в том мотеле Blue Gables не чувствовал ничего подобного, только теперь, кажется, она ощущала что-то очень похожее. Он не думал, что эта безумная жажда обладания может когда-то повториться. Он мягко, осторожно, только пробуя, положил ладонь ей на шею и ощутил, как она содрогнулась всем телом. Ветер застучал сильнее, вдали пророкотал гром. Маттиа не разобрал, была ли вспышка молнии, у него в глазах все плыло. То, что он делал с ее телом сегодня, походило почти на убийство. Сжав руку на шее Миранды крепче, Маттиа вдавил ее глубже в постель. Задыхаясь, Миранда ловила воздух побледневшими губами. Когда он впился в них своими, она ответила так, как не отвечала никогда. Что-то случилось позже. Маттиа плохо помнила и она. Он подхватил ее под ягодицы, кажется, и, встав на колени, наблюдал, как входит, под тонкой кожей выпукло прокатывалась головка. Миранда, смяв свои груди, откинулась на подушку, ритмично, надсадно, хрипло вскрикивая с каждым толчком. Получалось у нее негромко. Голос был птичьим, жалобным, будто она звала о помощи, и, видит Господь, ей нужна была эта помощь. Косой дождь хлынул с неба и залил окна. Забарабанил по стеклам, застучал, как мертвецы пальцами. Маттиа что-то сквозь зубы выстонал, но у Миранды вдруг отрубился слух. Даже дождь перестал, и в ушах зазвенело от тишины. Сверху, в этой страшной немой тьме, на нее вдруг упали длинные тени, и она, запрокинув голову, пока в нее вколачивался убийца, увидела лица. Потому что черты у многих были разворочены лезвиями ножей газонокосилки, потому что он выдавливал им глаза и разрывал губы и носы. Узнать их казалось невозможным, но она знала, кто есть кто. Слепые калеки, покойники, ее старые знакомые, ее бывшие друзья. Почему же бывшие? Мы друзья навеки, Миранда, потому что умерли, и это навсегда. Они смотрели на нее, и вместе с ужасом, который медленно проник Миранде под кожу, как укол лидокаина с иглы, пришло оцепенение. В ушах тонко зазвенело. Возможно, у нее лопнул от напряжения сосуд. Из носа потекла струйка крови. Не хватало сил даже слизнуть ее с губ. Кровь затекала в рот, окрашивая зубы. Она выходила из тела толчками, будто сама жизнь. Маттиа медленно протянул руку и взял девушку за подбородок, но она смотрела в пустоту, и он настойчиво заставил взглянуть на себя. Страх заклокотал у Миранды в горле. Она думала, в груди оборвется сердце. Крик рос и множился внутри нее, и когда она хотела исторгнуть его, руки, множество чужих рук, замкнули ей рот. Потом обхватили плечи, стиснули бедра. От них исходил тяжелый кровавый смрад. Ее едва не стошнило, но руки заскользили к ней, заворошились под матрасом, как клубок змей, и, разорвав ткань простыни, спеленали все тело. Но она смотрела только на него. Маттиа двигался между ее ног. В ночи он был чудовищен. Он был таким, каким она его себе и представляла без красивой оболочки. Тело блестело не от пота, то была кровь. Неживое лицо, лицо куклы, управляемой чужой, злой рукой, застыло. Ему не нужно было маски. Он и так всегда ее носил. Ему не нужно было прятать лицо. Оно оказалось навеки ото всех замкнутым и сокрытым. В выкоченных глазах стыло ледяное, холодное, контролируемое безумие. С кудрявых волос на простыни капала кровь. Маттиа неподвижно врос в свою жертву, потом замер, дрогнул, упал на ладони по обе стороны от нее. По его плечу из-под волос скользнуло что-то. Миранда, оцепенев, смотрела. Потом нечто быстрое показалось у него на чистом, гладком лбу. Вдруг вернулся слух. В комнате стало темнее, будто ночник погас, и Миранда, скосив глаза в бок, покрылась холодным потом, когда перевела взгляд обратно. Тьма в спальне была живой и осязаемой, и ночь полнилась треском и стрекотом множества плотных крыльев. То были крупные мотыльки. На их выцветших желтых крыльях Миранда видела бледные черепа. Мертвые головы. Мертвые головы. Она поняла быстрее, чем хотела бы. Они выползли из трупов. Что-то закопошилось под ней. Тонкая простыня зашевелилась. Миранда ощутила спиной, ляжками, ягодицами, предплечьями сотни жестких крошечных существ. Свет заморгал из-за хаотичного полета мотылькового роя. Они врезались в стекла, стены, лампу, и падали на пол с дробным стуком. Дождь также мерзко и страшно стучал в окна. Миранда заломила брови. Нет, нет, хотелось кричать, но те, кого Маттиа убил, держали ее крепко, потому что ненавидели за то, что она была жива. Постель шевелилась, роилась под ней, как черви в трупе. Миранда лежала на тысячах насекомых. Вопль ужаса взахлеб рос в груди короткими стонами, вместе с толчками в глубоко, глубоко ее разворошенной плоти. Маттиа вошел снова. Тела сомкнулись с громким хлопком. Миранда ощутила прикосновение к себе тугой, тяжелой, набухшей мошонки. Со внезапной ясностью, она ощутила, что Маттиа задел какую-то точку в ней, от которой, показалось, что-то жарко лопнуло в животе. Ночь выцвела, ночь поблекла, мотыльки заметались в воздухе. Их была тьма, но Маттиа опустил ладонь ей на лоб, и Миранда вновь ощутила, что может двигаться. Мертвецы отступили. Они все еще боялись его, будто он мог прийти за ними и в могилы, чтобы причинить новые, уже посмертные страдания. Она плохо помнила, как в нее плеснули жидким огнем, как спазм внутри, оказавшийся чужим, он принадлежал Маттиа, пронзила ее. Она вскинула ноги, крепко обняла его за талию, сомкнула лодыжки крест-накрест, сжала его в себе. Слезы потекли по щекам, пока он медленно накачивал ее семенем. Тело распирало от огромной боли, которую оно вмещало столько времени, и, наконец, эта боль вышла с четырьмя сдавленными стонами, такими, словно ее смертельно ранили. Она взметнулась к его груди, тесно прижалась, содрогнулась и упала на спину. Искры прошедшего оргазма тлели и гасли в вибрирующих выкриках. Она закрыла глаза и провалилась в пустую, снова тихую тьму. Дождь опять был дождем. Ночь, ночью. Миранда слабо подняла веки. Она слышала чужое дыхание у себя на коже. Затем Маттиа уронил голову ей на грудь. Его спина высоко, сильно вздымалась. Волосы были такие мокрые, что хоть отжимай. Миранда ради интереса коснулась их. На пальцах осталась влага. Некоторое время они лежали молча, слушая шум дождя. Затем Миранда, продолжая слабо ворошить его волосы дрожащими пальцами, вспомнила. «Там были мотыльки», – прошептала она, и Маттиа едва поднял голову. «Где?» – Миранда поморщилась. «Везде, повсюду. Они были здесь, в этой комнате, когда мы…» Хотела добавить что-то, хотела сказать, они выползли из тебя, но смолкла. Правильных слов тому, что между ними произошло, подобрать она не могла, но теперь чувствовала, что даже те, кого он убил, были против нее, потому что она и ее тело предали их. Предали вместе с тем, как она кричала под их убийцей, сотрясаемая сильным оргазмом. «Мы шумели», — вдруг сказал Маттиа и усмехнулся, потерев глаза ладонью. «Она спросили быть потише. Эта старуха», — вспомнила Миранда и содрогнулась. Маттиа это заметил и плавно погладил ее по талии. «Она такая жуткая, и дом этот жуткий. Мне здесь страшно ночевать. Я в этом доме, единственный, кого тебе нужно бояться, Миранда», — предупредил он, и почему-то ей стало спокойнее. «Ложись, я скоро приду». Он подтянул спущенные штаны, встал, велел сложить лодочкой руки. Миранда привычно покорилась. Маттиа опоясал их ремнем и привязал к изголовью кровати. Затем, вытерев себе грудь и живот полотенцем, прямо так, одетым только по пояс, вышел из комнаты. Миранда лежала в мреющей ночной дремоте, и все внутри замирало от непонятного испуга. Из нее медленно вытекала сперма. С каждым толчком сокращающейся в послеоргазменных судорогах матки, узкие струйки взяли на внутренней стороне бедер. В доме было так тихо, что Миранда легко услышала какой-то шум. Потом, щелчок, следом, грохот. И, когда Маттиа вернулся и как ни в чем не бывало лег в постель, привязав Миранду уже не к ней, а к себе за запястье, стало ясно. Он убил старую хозяйку. Миранда, сжавшись на боку, некоторое время смотрела в темноту. Будто угадав ее мысли, Маттиа коснулся гладкого плеча и пробормотал. В доме никого. Она, наверное, чокнутая, но кроме нас, никаких постояльцев я не нашел. Оно было и так ясно. Откуда? Он спросонья ласкал ее кожу пальцами, так, словно только что не посеял смерти в этих стенах. В окнах было темно и пусто. У дома, ни одной тачки, кроме нашей. В гостевой книге кроме нас, ни одной записи на странице, и то я ее вырвал. Город слишком маленький. Гостиница, далеко от дороги. Кто сюда поедет? Хозяйка, чокнутая старуха. Она слушала под дверью, чем мы занимаемся. Дом у нее стоит отдельно от остальных. Никто не поймет, что мы были здесь. Никто не поймет, что мы были здесь. Эхом откликнулась про себя Миранда. По щеке ее прокатилась слеза. Маттиа обнял девушку сзади и поднял ей волосы на подушку. Его дыхание овивало шею. Он обнял Миранду поперек живота и быстро уснул. Наконец, задремала и она. Это был отдых без сновидений, словно ее выключили на остаток ночи, как кнопку нажали. Когда Миранда открыла глаза, по мягкому, рассеянному свету поняла, что время еще слишком раннее. А потом, через мгновение, вскочила и села на кровати, растерянно озираясь. В комнате никого не было, ремень с руки сняли. Неужели? Она молниеносно встала, дрожащими руками схватила со стула джинсы. За дверью послышались шаги. Миранда, шикнув, бросила одежду и упала обратно на матрас, скользнув под подушку рукой. Она успела отвернуться, поэтому лежала спиной и не видела. Это был Маттиа, но почувствовала, как он коснулся местечка между обнаженных лопаток тыльной стороной ладони, и слегка заворочилась. «Эй!» Он сел рядом. Матрас под его весом ощутимо прогнулся. Маттиа легонько опустил ладонь на девичье высокое бедро, сжал пальцы. «Миранда, пора вставать!» Она открыла глаза, которые до того крепко зажмурила, и нехотя обернулась. Маттиа усмехнулся. «Время позднее. Который час?» Хрипло со сна спросила она, перед тем прочистив горло. Маттиа улыбался. «Верно, был в хорошем настроении. Уже 4:15, и лучше бы нам с отъездом не тянуть». Он не сказал, почему снял ремень. Она не спросила. Все делали молча и быстро. Умылись, оделись, собрали немногочисленные вещи. Маттиа вдруг бросил невзначай. «Прежде, чем поедем, помоги мне, ладно? Хочу постричься». Миранда, уже полностью одетая, замерла. Она растерянно взглянула на Маттиа. Он казался совершенно серьезен и даже достал из кармана джинсовой рубашки золотистые ножницы наподобие швейных. Миранда сглотнула, когда он стянул резинку и распустил волосы по плечам. Подойдя к ней, добродушно, дурашливо улыбнулся. В каждом движении и шаге таилась скрытая сила. Даже под одеждой Миранда видела движение мышц на литых бедрах и плотном торсе. В руке поблескивал металл. Постричься, Маттиа повел ее в ванную комнату и там, подсадив на комод возле раковины, встал к Миранде спиной. Ножницы он передал ей. Она сомкнула на них пальцы, сжала, стиснула. История повторялась. Только теперь он сам добровольно повернулся к ней. Миранду прошиб холодный пот. Маттиа принес из комнаты стул и устроился так, что сидел значительно ниже девушки. Он был спокоен и только улыбнулся, когда она собрала его волосы сзади, расчесав волнистые пряди пальцами. Как их отрезать? По уши, думаю. Потом постригусь еще короче, но уже в парикмахерской. Нам лучше поторопиться. Он заметал следы. Он не хотел показаться в Нью-Мехико человеком, идентичным тому длинноволосому мексиканцу, который проехал через всю Калифорнию с девушкой в компаньонках, и кроме того, скрывался от преследователей, сжегших дом в Тихоокеанской роще, кем бы они ни были. Миранда пропустила его волосы сквозь пальцы и задумчиво сказала: «Жаль, они красивые. Если тебе нравятся длинные, я отпущу их опять, когда уедем из Штатов». Он улыбнулся, но глаза остались холодны. Он ждал, что сделает Миранда. Когда она разжала лезвие и, собрав волосы в хвостик, громко щелкнула ножницами, погладил ее по колену, а после, повернувшись, поцеловал его и встал. Бледная, испуганная Миранда держала его отстриженные пряди в горсти. Ножницы она медленно передала Маттиа и робко растянула губы в ответной улыбке. В глазах то темнело, то прояснялось. Она знала две вещи. Если бьешь, бей наповал, и в этот раз он воспользуется топором, или пилой, или ножовкой, как планировал, если убить его не получится. Он сам вытер плитку, на которой могли остаться мелкие волоски, и убрал грязную тряпку в карман брюк. Аккуратно сложил простынку и наволочки, перестелил кровать начисто, заправил ее, а грязное белье убрал в спортивную сумку. Миранде стало нехорошо, ее замутило. Подхватив вещи, пока совсем не расцвело, Миранда и Маттиа спустились вниз. Она шла впереди и вздрогнула, заметив на первых ступеньках широкой деревянной лестницы что-то темное, похожие на ворох тряпья в полутьме коридора и прихожей. Присмотревшись, поняла, то была хозяйка отеля. Она скрючилась, лежа вниз головой, головой расколотой, как перезрелая дыня, с забагровевшей лужицей крови на половицах. Сглотнув, Миранда стала на месте, не в силах перешагнуть через труп, и Маттиа легонько толкнул ее в плечо. «Шевелись, крошка, давай, давай». Фотокарточки следили со стен, люди на них с лицами черно-белыми или выцветшими, с лицами, покрытыми патиной и пыльным стеклом. Они смотрели в обрамлении старых рамок, будто видели, что Маттиа поселил в этом доме смерть, не наступив кровь. Она с этим справилась на отлично и через пару минут уже сидела в джипе. Отсюда окна, темные и одинокие, пустыми не казались. Миранда нервно ковыряла заусенец на указательном пальце, пока Маттиа усаживался за руль, и наблюдала за домом. Вот-вот из-за края плотной шторы в гостиной покажется бледный силуэт. Голова будет окроплена алым, шея свернута. Маттиа хлопнул дверью, завел джип, вздохнул, вскользь улыбнулся. Они, конечно, подумают, что старуха оступилась ночью и пробила себе башку. Это обычное дело, простая человеческая невнимательность. К тому же, она не в себе. И нас не будут искать, слабо откликнулась Миранда. Машина сдала назад по гравию, затем выехала на дорогу. Маттиа снова заглушил двигатель, вынул ключи, предупредил, что сейчас вернется. Он нашел неподалеку большую еловую ветку от старых деревьев, росших вокруг дома, и примял гравий, как было. Теперь ни следа шин, ни намека на гостей не осталось. Миранде захотелось завыть в голос. Кто будет их искать, призраков на призрачном пути? Никто. И, почувствовав себя мертвее старухи с вытекшими на ступеньки мозгами, она прижалась к двери боком и замолчала надолго, на весь день, до самого Нью-Мехико, пока джип не проехал указатель на ТАСС, направо, и Чимаю, налево. Маттиа, не раздумывая, свернул влево, неутомимый и казавшийся еще более неживым и ненастоящим, не человеком почти. Он обещал поглядеть рассвет близ Рио-Гранде, и привык обещания сдерживать. Второй день пошел, только второй, а мы их уже упустили, недовольно сказал первый. Вот же дерьмо. «Если у тебя есть какие-то конкретные предложения, можешь не стесняться, озвучь», — огрызнулся второй, постукивая подошвой ботинка по асфальту. «Ни в Ортиже, ни в Форте Давис, Ни в Ванхорне, ни в Карлсбаде их не было. Им дали форы, следовали по привычным маршрутам, так, как этот ублюдок бы действовал. Держался пригородных мотелей, безлюдных и ничем не примечательных. Их вытаскивали по записям в гостевых книгах. Он всегда подписывался как-то иначе, но почерк, как ни меняй, удавалось узнать. Но в этот раз перед Артижем машина, которую они пасли от самой рощи, как испарилась. За каких-то 3 часа до заката они упустили ее. В последний раз только официантка из закусочной в Олбани подтвердила, что видела их. Здоровенного мексиканца, который сразу ей не понравился, и тихую девчонку, прятавшуюся в свитер. Первый, потерев затылок, протянул. Ладно, они, допустим, не останавливались в мотелях, но где-то же заночевать должны были. Может, он топил до толсы, у второго дернулась щека, а там бросил тачку, купил билеты на самолет и подался куда угодно в Канаду, например, с девчонкой, хмыкнул первый. Пока история с ней не стихла, через аэропорт действовать трудно. Предъявить поддельные документы там и не посыпаться сложнее, чем на автобусе, или поезде, или на машине, если вас остановит коп. Нет, нет, он не полетит, он же не идиот, затихнет тут где-нибудь. Недоверчиво вскинул брови второй и захрустел сухариками с паприкой, которые купил на заправке. Вряд ли, он едет в Нью-Мехико, и все, на мой взгляд, гораздо проще, чем мы думаем, сказал первый и, посмеиваясь, постучал себе пальцем по лбу. Думай, браток, думай, в стране он не останется, конечно, и в этот раз финта не сделает. Мы его спугнули, и он бежит, куда может, но не может же быть все так просто. Мексика, кивнул первый и пожал плечами, неважно, какой у него маршрут, нужно смотреть на города у границы, а не терять время здесь, потому что он поедет в Мексику. 24. Охота началась. Границу с Мексикой можно было пересечь не только в штате Нью-Мехико. На самом деле, Маттиа лукавил, и красная линия проходила вдоль ребер еще 3 штатов, включая Аризону, Техас и Калифорнию. Весь день в поездке по жаркой трассе Миранда думала, почему это была не Калифорния, зачем нужно делать такой крюк. Но правда была в том только, что Маттиа бежал, и в том, что бежал он из-за нее. Он часто смотрел в зеркало заднего вида и был внимателен. Темно-синей машины, которую он так хорошо запомнил, нигде не было, но кто знает, может, они пересели на другую, чтобы сбить его с толку. Маттиа, мурлыча себе под нос мистера песочника, на Гранд-Чероки убитой соседки без устали двигался на юг, и кажется, даже жар молочной пустыни Уайтсэндс, через которую, насквозь с западной окраины, как иглой по ткани, пролегал их путь, его не сморил. Он остановился 2 раза, когда обоим потребовалось помочиться, остальное вышло с потом, и еще раз, чтобы Миранда подышала воздухом. Ее здорово укачало, а потом, как и планировал, во второй половине дня он въехал в Чимаю, окруженный белыми песками, город, маленький и опустелый в это время года, ничем не поражал, но пустыня селенитов, белая, как пудра, прозванная индейцами Апачи фарфоровой, пустыня, где в 45-м на военном полигоне разорвалась первая атомная бомба, пустыня, окружавшая Чимаю на много миль вокруг, казалась потусторонне холодной. Она и есть холодная, будто прочел ее мысли Маттиа, сворачивая на широкую и единственную большую улицу. А, Уайтсэндс, пояснил Маттиа и опустил козырек от солнца пониже. Я раз бывал в Бостоне, застал там горы снега на Рождество. Эти пески тоже похожи на снег. Думаешь, что они холодные, что обманываешься этим ощущением, а потом оказывается, ты вообще не ошибся. Знаешь, почему? Миранда покачала головой. Она правда не знала. Селенит отражает солнечный свет. По нему ходить босиком совсем не жарко, он прохладный. Я пробовал. Да, он был расслаблен и даже улыбался. На плечах и мускулистых руках кожа блестела от пота. Здесь было жарко, и Маттиа разделся, оставшись только в белой майке. Ага, так ты здесь уже бывал? Приходилось. Я здесь работал, если ты поняла, что имею в виду. Но Миранда поняла не сразу и качнула головой. Тогда Маттиа, включив поворотник, лаконично продолжил. Удобно в белых песках то, что барханы нестабильны. В глубине своей массы песка перемещаются, грунты подвижны, и если захоронить в них тело, оно навсегда будет погребено под ними. Здесь песчаная толща движется на северо-восток, и если что-то всплывет, ну, какие-то останки, то это случится очень далеко от места захоронения. Такие дела. Удобно, очень удобно. Миранда отвернулась, уткнувшись в окно, Покрытая тонкой пленкой рыжей пыли с дороги и обочины, она смотрела на проплывающие мимо двухэтажные невысокие дома с редкими тополями и неряшливыми саркобатусами, покрытыми уже отлетающими, отжившими свое розовыми цветами. После криазотовых кустов, после белесой, похожей на нежную яблоню лари и масличных деревьев, тут и там растущих на подходе к городу между скал, это место казалось, конечно, не Эдемом, слишком голый был пейзаж, слишком много кругом деревьев в разброс, пыльной бежевой земли и бесконечного южного неба над головой, который озарял белоснежный шар раскаленного солнца, но Миранда чувствовала себя здесь спокойнее. Одна в пустыне с Маттиа, от одной мысли ее пробрала дрожь, даже понимая, что не сбежит, она выдохнула, когда они двигались сквозь всю Чимаю. Однако Маттиа вовсе не думал останавливаться. Он, напротив, проехал мимо мотеля на автозаправочной станции, а потом поддал газу. Миранда испуганно покосилась на него. Она не могла поверить, что опять поедет по равнине вдоль скал, и что крохотный городок так быстро остался позади. Зачем же они сквозь него ехали? Зачем было так ее обнадеживать? Задул колючий суховей, налетел песок, небо потемнело. Маттиа включил стеклоочистители. Со скрипом они пришли в движение. Черные полоски туда, сюда, влево, вправо. Миранда ощутила, как гулко заколотилось сердце. Оно показалось слишком большим, влажным, пульсирующим, будто увеличилось в размерах и теперь распирало грудную клетку. «Мы не остановимся здесь?» – спросила она и стыдливо сморгнула влагу с ресниц, поняв, что голос дрогнул. В нем замерли все невыплаканные слезы, он же говорил другое. Маттиа был спокоен. «Нет», – Миранда сглотнула. Сердце билось уже в горле. Впереди, гладкая, как масло, простиралась дорога, шла лентой сквозь равнину, больше напоминавшую космические пейзажи своими потусторонними скалами, распахнувшими ворота в дикую пустошь земли очарования. Могла ли Миранда спросить что-то еще, откуда ей знать? Теперь она не в состоянии даже спокойно вздохнуть. Так же страшно ей было только в реликтовом лесу гигантских секвой, но тогда она почти потеряла сознание после всего, что случилось в пансионе. Сейчас, привычная ко всем ужасам, чтобы не впадать в бессознательное, она тем не менее до дрожи, до озноба боялась.